Глава 3. Лагерь новых свежаков в лесу. «Деда, гляди, что мне Алиска принесла!» Малышка держала в руках пушистого игрушечного зайца. «Хороша игрушка, а где эта плутовка? Вернулась, значит, уже?» «Да, она там птичку кушает. Деда, зачем она птичку убила? Если ее колбаской кормить, может, она не станет убивать никого?» «Станет, милая, станет. Алиска – зверь дикий, и охота ей необходима. Ты не ходи туда и не гляди, ей так надо». «А умник, он тоже зверь дикий и тоже на охоту ходит». «Тоже, милая». Девочка о чем-то задумалась, а потом, вздохнув, слезла с коленей лешего и умчалась в припрыжку в сторону большой палатки, где собирались все дети небольшого лагеря для свежаков. «Леший, что мы с этим детским садом делать-то будем?» – спросил Арман, глядя на ту самую палатку. «8! Это уже не один аби!» «На зиму засолим», – усмехнулся командир. «Я не выездной теперь. Филин наш все равно в штабе постоянно сидит. Студент семейный, да и ты, гляжу, жениться собрался. Вот и займитесь этим вопросом, а я подсоблю всем, чем смогу. Хорошие люди – редкость да ценность, и не только ныне, но и во все времена. А уж коли так везет, что тебе под опеку чистые души попадают, да еще и одаренные не в меру, то грех таким добром разбрасываться. И еще, сынку, дети быстро растут, а в этом мире они взрослеют совсем уже не по годам, так что вскоре поколение крепкое поднимется и будет на кого городу нашему опереться». «Да ты никак на пенсию собрался, батя». «Пенсия? Шо мне ваша пенсия? Я ж ще молод и здоров, а это...» Махнул он на свои обрубки. «Сколько людей живет увечными на земле? А я шо, духом слаб же?» «Да не в жизнь!» Рубанул он воздух ладонью. «Ничто, прорвемся! Глянь, умник-то приспособился на трех конечностях бегать, а я чем хуже?» Умник действительно приспособился и не только бегать, но и драться. Увечный мутант – слабый мутант. Убей высшего – станешь высшим. Так думают все иные и не понимают, что не это важно, а важно время. Чем старше иной, тем он умнее, потому как мозг его при обращении девственно чист, и вся информация извне получается заново. С опытом и только при хорошем развитии и интенсивной работе мозга возвращаются те старые воспоминания из еще человеческой жизни. Умник уже многое вспомнил, даже свое прежнее имя и отражение в зеркале, город, в котором он жил, дом, семью. Иные смутно вспоминают прошлую жизнь, и только спустя очень много лет, не жалея об утрате человеческого облика, они даже не задумываются об этом. А умник думает, он о многом думает и жалеет о многом. Взять тех же женщин. Мутанты бесполы. Для умника в последнее время это стало великой утратой. И если бы ему предложили на выбор отрастить лапу или хвост, то он бы сильно расстроился, потому как хвост – это хорошо. Но где в таком случае потом искать самку? Разомлевший на солнышке задумавшийся умник уснул, и приснился ему сон. Иные не видят сны, но он давно уже не иной, особенно после сражения со Скребером и поедания его плоти. Док оказался прав. Съев врага, утратил чувство страха, а потом с ним стало происходить странное, совсем непонятное. Во сне умник увидел себя человеком. Человеком без руки. Ох, эта рука, как же она иногда чешется, но не растет. Он видел женщину, высокую, крупную, с широкими бедрами и большой упругой грудью. Ее длинные светлые волосы закрывали всю спину до самой талии, едва касаясь маленькой родинки на верхней части округлой попы. Умник протянул руку, коснувшись этой попы, ощущая ладонью тепло и бархат нежной кожи. Он зажмурился от дивного удовольствия и, втянув пьянящий, кажется, так давно забытый аромат женского тела, притянул девушку к себе, осыпая поцелуями, нежно и бережно подмял под себя, уложив прямо в траву. Сжимая одной рукой правую грудь, губами ласкал левую, ощущая легкий зуд и приятное щекотание внизу живота. И непередаваемое ощущение тепла близости. Руки девушки гладили его спину, ноги ее чуть раздвинулись, приглашая для дальнейших действий ухажера. Умник не знал, что нужно делать дальше. Он не помнил. Но девушку это не смутило, и, взяв бразды правления в свои руки, принялась творить что-то, казалось, нереально приятное и захватывающее дух. После таких манипуляций умник накинулся на нее словно зверь и продолжил соитие уже самостоятельно, ведомой природой человеческого влечения. Войдя в ее горячее лоно, он на мгновение замер, наслаждаясь вновь обретенными ощущениями. Ноги крепко обхватили его спину, бедра двигались плавно, в такт, пухлые алые губы чуть приоткрыты и жаждут поцелуя. Сердце колотилось, как никогда прежде, голова кружилась и хотелось чего-то, но чего не понять. От этого желания умник застонал и увеличил темп сладостного качания, выжимая сок жизни. «О, да, да!» – пролетели в голове мысли. «Это то, чего он и хотел! Это то самое!» Перевернув девушку на живот, он подтянул повыше эту аппетитную попу, которую вовсе не хотелось есть, а хотелось совершенно другое. Вонзив в промежность свой вновь обретенный член, умник, ухватившись за длинные волосы, потянул их на себя бедрами, набирая скорость и глубину толчка. Ох, какая жалость, что нет второй руки! С каким бы удовольствием сейчас шлепнул бы ее по попе! Умник зарычал, чувствуя, что сейчас в нем что-то взорвется. Урда! Да, да, да, да! «Умник! Умник! Ты чего? Умник! Тебе плохо?» «Нет! Что? Умник! Ты говоришь! Ети Тулюсю без баяна!» Фома, хлопнув себя ладонью по лбу, плюхнулся на колени и уселся прямо на землю с отвисшей челюстью и широко распахнутыми глазами. «Нет, не Люсю!» – грубым хриплым голосом пророкотал мутант, и сам же прикрыл лапой свой рот в изумлении. «Ой, Фома!» Уже осознанно умник попытался произнести слова, пробуя свои новые возможности и слушая свой собственный голос. «Невероятно!» Во время этого занятия его и накрыло волной беспокойства. Ощутив часть стаи, которой было велено оставаться у города, умник поспешил к лешему. «Высший, младшие идут». «Сюда идут?» «Да, по следу, мы чувствуем друг друга». «Далеко от нас. День?» «Никак стряслось чего. А ну, кликни мне Фому». «Фома!» Хриплым басом пророкотал умник во всю глотку. Птицы, обосравшись, забыв, что они стая, поспешно разлетелись в разные стороны, активно хлопая крыльями. Люди замерли, кто где стоял, и с испуганными лицами глядели в сторону мутанта. Над лагерем сразу повисла мертвая тишина. «Что?» – как из-под земли возник слегка запыхавшийся Фома, переводя свой обеспокоенный взгляд с лешего на умника. «Голосист, молодец!» Ухая, как здоровая сова, посмеивался командир. «Все никак не нарадуюсь!» «Вы чего, обалдели шутки такие шутить? Я же думал, случилось чего!» «Да не кипятись! Случилось! Но вот голосище у него! О-о-о!» Леший потряс в воздухе здоровенным кулаком. «Умник говорит, что малые к нам чешут, значит, в светлом чего-то стряслось. Да не гляди ты на меня так. Если бы чего совсем плохое, он сказал бы уже». Командир кивнул на рядом спокойно лежащего мутанта. «Раз молчит, значит, все живы. Встретить? Да вот думаю». «Сами найдут», – старательно зарычал мутант. «Мы чем ближе, тем лучше чувствуем друг друга. Я уже их настроение ощущаю. Скоро и они мое уловят. Тогда напрямую побегут, как на зов». «И как их настроение?» Фома не на шутку обеспокоился известием. «Нормальное. Расстроены, но не сильно. Боятся немного. Они были на месте боя со скребером. Обеспокоены. Думаю, ночью придут». Умник говорил медленно, стараясь не пропускать и не путать буквы, выговаривая каждую. С дикцией у мутанта пока еще были проблемы. Речевой аппарат развит на уровне маленького ребенка. Он и картавил, и шепелявил, а иногда путал буквы местами. Леший, поглаживая Алиску, сидел у входа в свою палатку и грелся на солнышке. Умник развалился поблизости, заняв почти все свободное пространство у жилища. Зверюга рыжая растянулась на коленях человека во весь рост, блаженно щурясь и иногда зевая, показывая острые зубки и узкий длинный розовый язык. Дружбу с этими мутантами, которые пахнут почти как люди, она водила уже давно, нисколько их не опасаясь. После того, как ее спасли, Алиса себя ощущала иначе. Многое поменялось в ее звериной жизни, да и жизнь стала уже совсем не звериной. За эти месяцы, проведенные с людьми и мутантами, она хорошо научилась понимать язык и тех, и других, а также она могла становиться полностью невидимой и бесшумной. Как же теперь стало легко охотиться, даже скучно, когда добыча достается так просто. Поэтому Алисе перестало нравиться использовать это умение во время охоты, зато оно отлично помогало прятаться от чужих людей и опасных иных. Леший, выслушав мутанта, отдал приказ Фоме. «Ну, в таком случае подготовь, предупреди всех людей, чтобы паники не случилось. К умнику-то уже привычные, не должны сильно шарахаться. А кто идет-то, умник?» «Все». Покачал головой командир. «Ладно, придут, расскажут». Фома ушел. Умник нарисовал когтем на земле крест и, обведя его кругом, пророкотал. «Погуляю недолго». «Ну, сходи», – одобрительно кивнул Леший. Вернулся умник раньше, чем ожидал командир. «Высший, там карловы много, стадо карлов, кластер обновился». Мутант показывал затянувшимся обрубком лапы в сторону реки, из которой носили воду в лагерь. «О как, а люди есть?» «Есть серые». «Ага», – задумался Леший и достал рацию. «Фома, прием». «Фома на связи, прием. Сюда дуй, конец связи. Чего, батька? Явился вызванный боец. Да он, Гулёна наш, на кластер наткнулся со свежаками неиммунными и стадо карлов. Кого? Тьфу ты, коров. Пойди глянь да убери, пока в гости не явились. Нехорошо, что тут коровы поблизости прилетают. Леший повернулся к умнику. Ты родню бывшую в гости не чуешь? Не, только серые. Рыкнул умник. Хорошо. Фома, Арману скажи, пусть перекличку сделает среди наших баранов и иди. Боец направился выполнять указания, а мутант остался ждать его на окраине. Как бы хорошо люди не относились к умнику, но его хождение по лагерю всегда воспринималось крайне негативно. Люди бледнели, зеленели, оседали на подкосившихся ногах, дрожали всем телом и даже падали в обморок. Но все это молча, без визга и криков, что уже безусловно радовало. Не все так реагировали, но многие. Другие же, которые умника не боялись, откачивали трусливых и сильно ругали несчастного мутанта. Серыми оказались горе-пастух и две пары туристов, устроивших пикник недалеко от луга, на берегу реки, уходящей дальше на запад. Оглядев из укрытия лагерь пока ничего не заподозривших туристов, Фома тяжело вздохнул. Дождаться обращения для души успокоения или сейчас начать, думал Фома, наблюдая, как парень в ярких желтых кедах и пятнистых спортивках жаловался девушке с зелеными косичками на головную боль и дурное самочувствие, греша на некачественную дури паленую водку. Вскоре из второй туристической палатки показалась взъерошенная голова в дредах, прикрепленная к телу неопределенного пола. За ним выползло нечто похожее на экваториального попугая. «Что это еще за чучелы?» – усмехнулся удивленный Фома. «Кислотники какие-то», – подумал он, разглядывая своих будущих жертв. «Жуткие зомбаки получатся». «Ладно, приступим». Уложив удобнее снайперскую винтовку, взял в прицел девушку с зелеными косичками. Следом уложил парня с дредами. Только после второго трупа радужно выкрашенное чудо заверещало писклявым женским голосом, а парень в ярких кедах попятился, тыча пальцем и таращась на завалившихся друзей, из-под голов которых явно растекалась кровавая лужица. Отработав его, Фома перевел ствол на визжащую девчонку и упокоил ее навечно. Наступила тишина, лес замер. Осмотревшись, Фома бесшумно пошел в сторону луга убирать четвертого будущего пустыша. «Все, батька, серых упокоил, буренок привязал, чтобы не разбрелись. Хабар собрал и сдал Арману, пусть разгребает что куда, а я управился». Боец отчитывался о выполнении задания. «Хорошо, как раз будут на прокорм этим аглоедам. Умник где?» «Не знаю, съел полторы коровы, сказал, что погулять пойдет, и смылся». «Как явится, пусть подойдет. Разговор к нему есть. А ты поешь, пойди. Там Руслана такое рагу мясное приготовила. Пальчики оближешь». «Ага, по запаху уже понял. Умник им полтуши занес. Так что ужин у нас из свежатинки будет». «Давно нормального мясца не ели. Ну иди, иди. А то остыло уже, поди все». Кухню и столовую приспособили под навесом на открытом воздухе. Благо, погоды позволяли. За все время вынужденного проживания в лесной глуши серьезного дождя пока что не было. Женщины и мужчины трудились по сменам на заготовке дров, добыче воды, приготовлении пищи и на других мелких, рутинных, но необходимых работах. Нахлебники в лагере перевелись очень быстро. Стоило только выгнать одного, и ту ненадолго. Вернулся к ночи и, обливаясь слезами и соплями, умолял взять его назад. Взяли. Теперь бегает по лагерю, как на скипидаренный, еще и других подгоняет. Вкуснотища-то какая! Фома подтянул к себе до краев наполненную тарелку и втянул парящий над ней аромат, прикрыв при этом глаза от блаженства. «Кушай, кушай, я еще подложу», — девушка хлопотала, накрывая на стол. «Не, не надо, вдруг не хватит кому. Все поели давно, а это я для тебя оставила. Ешь!» Все подкладывала и подкладывала Руслана Фоме самые сочные мясные куски. «Может, тебе рюмочку после службы налить?» — заботливо поинтересовалась девушка. «Рюмочку — это можно, но только одну. Служба моя и опасна, и трудна, и еще не окончена», — пробубнил парень с набитым ртом. «А когда же окончится?» «Когда домой вернемся и вас всех разместим. Не пойму, это тушенка, что ли? Не думал, что из нее можно такой шедевр заварганить», — запихал в рот очередной кусок. Руслана принесла бутылку водки и пластиковый стакан. «А сама чего?» — поглядел Фома на сиротливо стоящую у бутылки посудину. «Нельзя мне, я ж кормлю». Вздохнув, девушка прижала левой рукой к груди четвертого размера, чуть их подняв. Фома замер и громко сглотнул. Глаза его утонули в вырезе кофточки среди двух огромных, мягких и таких желанных полушарий, или уже скорее шаров. Девушка слегка покраснела, заметив такое внимание, и, поправив кофточку, немного отстранившись, налила 100 грамм. Отставив в сторону бутылку, уселась напротив. «Ну, ты кушай, кушай», — улыбнулась Руслана, показав свои широкие, как когда-то выразился Фома, лошадиные зубы. Смутившись, парень активно заработал ложкой, упорно разглядывая содержимое тарелки. Девушка не стала менять свое родное имя, хотя половина лагеря теперь ходили Анжелинами, Дианами, Афродитами и другими известными личностями. Дочь свою новорожденную она принесла к лешему и попросила его дать имя девочке. Растроганный таким поступком, закаленный боями и жизнью человек прослезился. Он взял в ладони кроху, которая практически полностью в них умещалась, и, прислушавшись, произнес: «Велена, что есть и повелевающее, духу девочки Аким Мамкин боевым барабаном бьет, воином она будет, на кухне такую не удержишь». И, передав младенца матери, добавил: «Ох и бедовая она у тебя будет, следи за ней, Руслана, крепко, воспитывай строго, иначе потеряешь рано». «Спасибо вам, леший, глаз с нее не спущу», — нежно прижав пищащий сверток к груди, ответила счастливая новоиспеченная мамаша. Руслана и сама росла девкой бедовой, и огонь, и воду, и медные трубы прошла в свое время. Детство ее проходило в вечно воюющей стране, среди разрухи и беззакония. Немного повзрослев, она вышла замуж за военного и по окончании его контракта покинула свою ненавистную родину. Горевать ей было не о ком, потому как с 12 лет росла круглой сиротой. Война забрала все. Руслана долго стриглась коротко, мечтая о длинных волосах, и притворялась мальчиком, пока физиология окончательно не выдала половую принадлежность, вырастив на длинном вечно тощем теле здоровенную грудь. Вот тогда-то пришли самые страшные проблемы. Девочка быстро сообразила, что лучше прибиться к одному мужчине, чем быть доступной всем, кому не лень. Многие девочки поступали так. Но нескладная внешность с очень крупными и резкими чертами лица убивали все шансы на брак. Тогда она сбежала из города и вела ночной образ жизни, воруя, прячась и даже отстреливаясь, пока не попалась миротворческим войскам. Там ее отмыли, откормили и пристроили помогать на пищеблоке. 2 года работала за еду, жилье и безопасность, пока один из офицеров не сделал предложение. 11 лет они с мужем прожили в браке, но без детей. И вот, наконец-то, судьба решила сделать ей еще один подарок на ее 26-летие в виде долгожданной беременности. Генеральская чета была вне себя от счастья. Муж собирался взять отпуск и отвезти ее рожать в самую хорошую клинику страны. До его возвращения из очередной командировки оставалось 2 дня, когда случился этот злополучный туман. Руслану вновь занесло в Адов филиал. На Фому она сразу обратила внимание. Резкий, часто грубый, ненавидящий людей, он кинулся зачем-то спасать постороннего человека, хотя, по его словам, все свежаки мяса и нечего их жалеть, если у самих ума нет. Но все же спас. Это ее и зацепило, заставив более внимательно присмотреться к парню. Прошло не больше недели после переноса в этот мир, но жизненный опыт подсказывал, что общество этих военных людей терять нельзя. С ними она и ее дочь не пропадут. Остров Гнездовье Гидры. «Ты уверен, что нам именно сюда?» — спросил я у Валдая. «Давайте скорее, вам еще двери вскрывать!» Призрак мерцал. Они всегда мерцают, когда нервничают. По лесу уже отчетливо раздавался нарастающий треск и гул от сотен или даже тысяч лап. Первыми, естественно, перли матерые, а следом все остальные. Встречаться с толпой элиты желания не было совершенно, и мы, встав на четвереньки, поползли в темную нору, подсвечивая себе путь налобными фонарями. Иногда мне кажется, что прапор запасливый, как швейцарский нож. У него всегда есть все на все случаи. И я ничуть не удивился, когда он из кармана вынул это светящееся устройство шахтеров, нацепив на голову, сунулся первопроходцем в открытый лаз. Рюкзаки сняли, и мне толкать приходилось сразу оба, и свой, и прапора. Кир влез последним, что-то снова бурча на немецком, кажется, опять про старую лошадь. Понятно, его-то задница первая в меню, если не успеем сховаться. Я полз практически вслепую, часто получая ботинками по лицу, слушая сзади шум, пыхтение, возню и маты обоих товарищей, и урчание то усиливающееся, то прерывающееся. Понимая, в чем там дело, я ничем не мог помочь, кроме как сильнее толкать рюкзаки вперед. Ребята то отставали, то подпихивали меня, пока, наконец, я не вывалился в неизвестное черное пространство с металлическим полом. По матам прапора и кромешной тьме понял, что с фонарем что-то неладно. Не успел я подняться или хотя бы перекатиться и предупредить Тароса, как тот сверзился на меня и следом прямо по нам очень быстро прополз Кир. Тут же раздалось очередное «ур-ур-ур», что я тут же перевел как «еда-мясо». Я не услышал, как Кир махнул своей катаной и тем более ничего не увидел, только глухой стук упавшего округлого предмета, что, судя по звуку, покатился в сторону, а нас с Тарусом обдало теплой жидкостью из твари. «Что за херня, мать твою? Ни один фонарь не работает!» Слышались возня и мат прапора, шорох и урчание в лазе, из которого мы выбрались. Видимо, ворочают труп, мешающий пролезть другим тварям. Я тоже проверил свой фонарь и с тем же успехом. Наконец зажегся свет, зеленый от люминесцентной палки. «Я же говорил, пригодятся!» — победоносно произнес прапор и заглянул в черную дыру, из которой доносилось многоголосое урчание. «Сюда, скорее!» — призывно махнул мне рукой Валдай и повел нас вдоль тоннеля. Кир изначально хотел кинуть мутантам подарок в виде гранаты, но, передумав, дождался очередного голодающего и срубил ему голову клинком. Поняв, что пролезть по трупу не получается, мутанты попросту вытолкали убитого и поперли живой рекой. Кир стоял над лазом и рубил головы, как капусту на совхозной делянке. Тело сначала фонтанчиком, а потом толчками выбрасывающее кровь во все стороны, махом выталкивали, и появлялась новая голова. И так каждые полминуты. Мы разделились на пары. Они с Таросом остались у входа, а мы с прапором рванули к дверям, благо не сильно далеко, метров 300 по достаточно широкому коридору, обшитому железом со всех сторон. Иногда на стенах и потолках попадались решетки, видимо, вентиляционные. Я не знаю, как это открыть. Прапор пялился бараном на гермодверь без единой выпуклости. Ни ручек, ни винтов, ни кнопок, ничего, что могло бы помочь во взломе. Зови Тароса, будем морозить и выбивать к тете дьявола. Я помчался, что было прыти обратно, подсвечивая дорогу одной из палок. У запасливого прапора их было 6 штук, но ломать третью он очень не хотел, опасаясь остаться в кромешной тьме, если мы вовремя не вскроем эту проклятую дверь. Я тоже не горел желанием бегать в темном коридоре, зная, что в стенах есть такие же люки, и в любой момент оттуда может вылезти зараженный. Скрипя душой, старый вояка выдал мне все-таки зеленоватую подсветку. Наши палачи за это время уже успели заскучать. Кир стоял в сторонке, наблюдая за округой, а Тарос самозабвенно рубил головы, показывающиеся из кучи трупов. Кровище натекло море, и запах... Никогда не привыкну к этой воне. Сменив товарища, пришлось заходить в кровавую лужу и делать мах, чтобы не дать вылезти этим тварям. Глянув на свои несчастные ботинки, я брезгливо поморщился и чуть не прозевал очередную конечность с когтями, а затем и голову. Вскоре по коридору прокатился грохот, спустя пару минут прибежал сам прапор, взволнованный и злой. «Парень в отключке откат поймал! Чёртова дверь не ломается! Хана нам похоже!» «Как жаль, что нет никого хитрого, кто знает, как ее открыть», — подумал я, вонзая в очередной раз свой топор в споровый мешок нового мутанта. «Как это нет? Я пока еще тут!» — раздался возмущенный старческий голос за моей спиной. От неожиданности я отпрыгнул в сторону кучи трупов и тут же был схвачен за локоть когтистой еще пока рукой. В нору лезли только низшие зараженные, которые еще не слишком изменились и выросли. Хороший дар, Клокстоппер. Я и моргнуть не успел, как рядом обнаружил Кира и отрубленную конечность, висящую на своем суставе, а очередная голова катилась по полу, пачкая серое перекошенное лицо и волосы в темной кровавой субстанции. Осмотревшись, я увидел в сумраке только двух командиров, которые сверлили меня недобрым, вопрошающим взглядом. «Кажется, тут есть местный призрак», — пояснил я причину своей оплошности. попробую еще раз вызвать его на контакт. Кир молча кивнул мне, мол, вали отсюда, сам катаной помашу, иди связь налаживай, смахивая лезвием еще одну башку. А я думал, тут нет никого. Попытался я настроить диалог, но в ответ лишь тишина. Ну да, точно, никого. Показалось, значит. Снова молчок. Я отрицательно покачал головой, ответив на вопросительный взгляд прапора. «Ладно, пойду сам открою эту вашу дверь, раз тут никого нету», – громко сказал я и представил мысленно дряхлого трясущегося старика с четырехопорной подставкой для ходьбы и мочесборником в кармане. «Ничего я не дряхлый!» – тут же раздался скрипучий голос. «Я еще очень даже в форме!» Обернувшись, увидел деда в спецовке уборщика с бейджем, на котором указывалась его должность, какой-то номер и никакого имени. «Добрый день!» – поздоровался я с ворчливым призраком. «Добрый? Ты вот это называешь добрым?» – возмутился дед, тыкая кривым пальцем на кучу трупов и лужу крови. «Да тут никогда в жизни такой грязи не было! Супостаты!» Как говорила покойная Тамара, ко всем есть подход, только нужно его найти. Понимаете ли, уважаемый, эти зараженные создания будут лезть сюда до тех пор, пока чувствуют тут нас. Мы для них еда, но мы не желаем быть съеденными, а потому вынуждены убивать их и тем самым создавать бардак на вверенной вам территории. Если вы не хотите продолжения этого безобразия, то помогите нам открыть вон те двери и покинуть вашу территорию. Он меня еще учить будет. Кто это и зачем лезут? Дед пристально с прищуром уставился мне в глаза и, немного помолчав, исчез. Я разочарованно вздохнул и снова отрицательно покачал головой парням. «Ну, долго я еще тебя ждать должен?» – раздался голос деда из глубин коридора. Видимо, мое лицо озарило надеждой и счастьем, потому как прапор хмыкнул, оскалившись фирменной улыбкой. «Справишься?» – спросил он у Кира. «Да идите уже!» «Свет мне оставь, это уже еле дышит!» Добежав до дверей, я нашел под ними сидящего Тароса в обнимку с флягой и абсолютно целые двери, без малейшего следа взлома. «Интересный металл», – подумал я, щупая гладкую матовую поверхность. «Сам ты металл, не очень образованный, и чему вас только в школах учат?» «Отсталые параллели! Сюда иди!» – бурчал старик, указывая на квадрат, немного отличающийся по цвету от массы двери. «Жми!» Приложив ладонь, нажал. Клацнуло, и чуть ниже выдвинулась панель с сенсорными кнопками. «Черточки, закорючки! Ничего не понимаю!» «Какой пароль?» Дед ответил, ну это мало чем помогло. Вновь посмотрев на эту письменность, я попросил его показать, какие кнопки жать. Дед психовал, злился, бурчал, но показал. Дверь шикнула, как змея, и начала терять плотность, в итоге и вовсе растворилась в воздухе. Прапор на ускорении рванул за Киром. Орать не решались, боясь нашуметь. Мало ли что. Рации не работали. Вообще никакая техника тут не работала. Даже часы. Вскоре оба показались у порога, не решаясь переступить. «Уважаемый, а как дальше?» – спросил я деда, надеясь на дальнейшую помощь. «А дальше это уже не моя территория. Идите же, вы мне весь порядок нарушили. Столько лет чистоты, и что теперь с этим делать?» Бубнил уборщик, спеша в обратном направлении. Подхватив Тароса, мы вошли в точно такой же коридор. Дверь за нашими спинами вновь шикнула и прочно встала на место. Пока она еще была полупрозрачной, мы увидели несущихся в нашу сторону двух бегунов. «Ты хоть помнишь, чего там тыкал?» – спросил Трос с опаской, косясь на двери. «Помню, но не думаю, что теперь стоит их открывать». «Ну да, ща как поналезут, и куда теперь?» «Вперед!» – зло рыкнул прапор и пошел в другой коридор первым. Следующую дверь открыли без проблем, и, пройдя еще несколько метров, уперлись еще в одну, но уже вроде как из другого материала. Набрав два раза код и не получив положительного результата, я предложил ребятам подождать меня тут, пока мы с Валдаем сходим к скелету, валяющемуся по ту сторону, и заберем смарт-карту, висевшую на шее бывшего сотрудника. Возможно, с ее помощью получится отпереть и эту дверь. Получилось. Дальше шли еще минут 40. Коридоры разветвлялись, но Валдай вел нас целенаправленно, правда, иногда ненадолго исчезал. Все, пришли. Там оборудован зал управления. Думаю, тут сложная защита, и обычным пластиковым ключом не обойтись. Так и оказалось. Замок потребовал сканирования сетчатки глаза и сообщил, что ни у кого из нас нет доступа. «Ну что, иди сам, значит, а мы тут пока посидим, поедим в конце концов. У меня желудок с судорогой скоро сведет». Кир полез в рюкзак за перекусом. Несколько раз я пытался призвать местных призраков в тщетной надежде, что хоть кто-то да и остался. Но похоже, что все ушли за грань, кроме сварливого уборщика. Печально, блин. Подсвечивая себе люминесцентным фонарем, я принялся срочно изучать панель управления, но моих познаний в этой области явно было недостаточно. Выручил молодой парнишка-призрак, один из команды Зумы разведки. Он когда-то давно согласился помочь в поисках скребера, который его убил, но со временем так с нами и остался. «Вот теперь сюда жми и вуаля!» – улыбнулся парень, когда вокруг в помещении замигали, а потом загорелись сразу все лампы и заработала панель. На одном из оживших экранов я увидел своих друзей, находящихся в коридоре. «Так, а тут у нас что?» Призрак изучал панель управления и спустя пару минут разочарованно сообщил, что ничего в ней не понимает. «Это совершенно незнакомая техника, а главное – письменность. Знать бы, что эти черточки значат, еще можно было бы разобраться». «А так, недок, извини, я боюсь натыкаю чего ненужного, и ряды нашего призрачного отряда пополнятся еще на четверых». «Не нужно, мы пока побарахтаемся в этом измерении. А как дверь открыть, обойдя чертов замок, знаешь?» «Да просто вот сюда нажми, и она откроется. Это с той стороны не попасть без разрешения, а тут вот обычный сенсорный открыватель». Я усмехнулся, насколько я идиот, что даже не догадался посмотреть на дверь с этой стороны. «Смотри, док!» – вновь окликнул меня призрак. «Кажется, вот тут управление внутренними камерами слежения, а вот это наружные. Попробуй переключить». «Минутку», – ответил я парню и впустил товарищей. Растолковав уже имеющуюся информацию друзьям, мы с парнишкой приступили к изучению управления видеокамерами методом научного тыка. Остальные внимательно наблюдали за мной. «Я, кажется, знаю этот язык», – вдруг произнес Кир после долгого разглядывания. «На шумерский похож». «И что тут написано?» – удивленно уставился прапор на Кира. «Да примерно то же, что и на клаве компа, только более обширно. А ну-ка, пустите-ка меня». Подтянув кресло, Кир уселся за операторский стол и нажал сбоку одну из дальних сенсорных кнопок. Появилась голограмма с плывущими столбиком сверху вниз строками на этом же языке. Кир внимательно читал. Мы даже дышали тихонько, стараясь не отвлекать нашего гения лишними звуками. Покончив с чтением, Кир размял пальцы, словно пианист перед инструментом, и принялся за дело с видом бывалого знатока. В воздухе появилось несколько экранов, и мы увидели, что происходит на улице. Сначала лес, потом опять лес, но уже другой. Болото, еще болото, детский лагерь, разломанный кластер с провалом, часть какой-то деревни, город. «Ага, нашел. Так, так», – бормотал Кир с очень сосредоточенным видом. Картинки города сменялись одна за другой, но Кир все больше напрягался, ища что-то конкретное. «Так, вот и наша девочка. Отлично!» Наша девочка ела элитника средних размеров, а второй и еще три рубера спокойно стояли в очереди под действием ее смертельных чар, любовно глядя на скребершу. «Вот же проглотина! Неужели она их всех сейчас съест?» – удивился Тарос. «Не, за раз навряд ли. Скорее всего, просто рядом с собой держать будет до следующего обеда», – шепотом предположил я. Кир принялся дальше переключать картинки, но так и не найдя муху, снова вернулся к чтению, видимо, какой-то инструкции. «Не пойму, не вижу», – бормотал Кир, перебирая в воздухе голограммные символы. «А, вот!» Дотронувшись до одного из символов, висящих над панелью в воздухе, вызвал карту и на ней две красные точки. После увеличения масштаба я понял, что одна точка в городском кластере, а другая в лесном. «Это скреберы?» – не выдержало мое любопытство. «Как ты так сделал?» «Не мешай!» – Кир еще увеличил масштаб, так что стали видны деревья и, наконец, показался сам муха. Он метался по небольшому участку между высокими деревьями, то замирал и внимательно вслушивался с закрытыми глазами, то снова срывался с места и бежал, но вскоре останавливался, вновь вслушивался и бежал обратно. После нескольких таких забегов муха, остановившись, упал на колени и заорал от непонимания и горя потери. «Блин, да он же нас ищет!» «Да, и, кажется, нашел, только не понимает, где мы, а мы вот тут!» Одно касание определенного символа, и картинка сменилась. Теперь я видел лабиринт ходов подземного строения, четыре зеленые точки и одну красную. «Мы прямо под ним. Он нас чувствует, но не понимает, где мы находимся». «И как теперь дать знать о себе? Да он же сейчас с ума сойдет!» Распереживался весь Тарос и заметался по помещению. «Не знаю. Я только с изображением разобрался, и то не полностью», ответил задумчивый гений, продолжая изучать виртуальную писанину в воздухе. «Кир, а если он нас так хорошо чувствует, и если я сейчас, допустим, пойду в другое помещение, как ты думаешь, муха заметит это передвижение?» «Что ты задумал?» «Пока еще сам не понял, но что-то крутится в голове». «Ну так сходи в коридор, а мы посмотрим за реакцией парня». Тарос стремительно направился к дверям. «Стоять! Смотрите на него, прытки какой! Куда сам попер без напарника? И чему я вас только столько времени учил? Пошли!» – негодовал прапор. Кир переключил экран на обычное видеонаблюдение. «Интересная система наблюдения, как спутниковая. Хотя почему бы и нет?» Муха уселся четко над нашими головами и медитировал. Вдруг резко вскочил, потоптался немного на одном месте и неуверенно, но все же двинулся следом за Таросом и прапором. «Есть! Идет за вами!» — крикнул я на радостях. Они довели его до самых первых дверей, за которыми, по идее, должно сейчас собраться нехилое зомби-столпотворение. Стал вопрос об открытии входа. В тоннеле не работали не только фонари, из оружия действовало только холодное, весь огнестрел вышел из строя. Двое, пусть и бывалые бойцы, но считай с голыми руками против толпы мутантов, это даже для них не под силу. Мы с Киром наблюдали и за ребятами, и за мухой. Альбинос постоял немного и, поняв, что прапор с Таросом дальше не идут, начал искать вход. Кажется, до него дошло, что мы в подземном бункере и что друзья пытаются показать ему вход. Но до этого входа было не меньше 300 метров по прямой и еще неизвестно, сколько в сторону вдоль узкого лаза. «Кир?» Я посмотрел на командира. Тот молча поднялся, и мы легким бегом, чтобы не сбить перед боем дыхание, направились к друзьям. Быстрым движением Кир набрал пароль, и дверь, шикнув, стала терять плотность. Мы приготовились к бою. Такое ощущение, будто эта толпа специально стояла прямо под дверями в полной уверенности, что они вот-вот откроются, и их там вкусно покормят. Толпа медленных зомби, еле идущих с вытянутыми вперед руками? Да бросьте, если бы! Настоящая волна из стремительных бегущих тел буквально хлынула, обтекая купол Кира и накрывая его сверху. Свет померк в считанные секунды, заграждаемый этими телами. Мутанты неслись, прыгая сверху, отталкиваясь от своих же собратьев, от стен и от всего, от чего можно было оттолкнуться. Многие бились в кровь и даже насмерть о прозрачную преграду. Растягивались и скатывались с вывернутыми шеями. Другие же целенаправленно долбили головами, скреблись быстрыми движениями в попытке добраться и ухватить такую близкую, но огрызающуюся еду. Мы работали изо всех сил, стараясь упокоить как можно больше зараженных, прореживая их ряды десятками, пока купол держался и защищал нас. Полусфера, вся облепленная телами, беспрерывно светилась голубым переливом, пожирая человеческую энергию. Кир слабел на глазах. Еще пару минут и все, сил у командира не останется, а мы перед боем все съели по жемчужине, предполагая, что предстоят нешуточные затраты для использования даров на полную катушку. Что было бы, не будь этого запаса манны с Парановой, как раз для вот таких случаев у каждого из нас имелся в наличии специально подобранный батоном набор жемчуга. Две черных и одна красная или розовая. Дорого? Безусловно, но не дороже жизни. Тем более каждый член нашей группы спокойно мог себе это позволить. Почему многие старики Стикса исчезают, уходят в отшельники или вообще в неизвестность? Ходят целые легенды о том, куда деваются люди, прожившие в улье больше 50 лет. Я думаю, им просто становится скучно. Они теряют вкус жизни, потому как достигли всего и имеют все. Они теряют ощущение ценности, потому что достается все значительно легче прежнего, и казавшееся ранее важным и нужным, теперь для них такая мелкая, ничтожная и ненужная суета, что просто тошно даже со стороны смотреть на эти потуги и амбиции, а самому в них участвовать так и вовсе смерти подобно. Зеленой такой тоскливой, медленной смерти. Ух, какие мысли полезли в голову-то во время боя! Удивился я, вынимая из глазницы лезвие ножа и снова нанося такой же удар следующему клиенту. «Готовьсь!» – рявкнул Кир, предупреждая о снятии защиты. «Три, два, один!» В этот момент появились призраки из нашего подразделения и, подсоединившись к моей энергетике, встали внутри пока еще действующего купола между нами и мутантами, образовав второй круг. Это, конечно, не Мухина защита и даже не Кира, но все же они не дали задавить нас массой, позволяя нам сохранять крохотную дистанцию для маневров. Боковым зрением я заметил, как троса выдернули в толпу и как застыли тела. «Сместись в сторону!» – крикнул прапор. И мы потихоньку начали движение в сторону замороженных зомби, очищая пространство под куполом. Мне казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Руки уже настолько устали, что я их практически не ощущал. Тело двигалось чисто на инстинктах и вбитом тренировками опыте. Размахивая оружием во все стороны, стоя плечом к плечу с товарищем, начинаешь думать: «Только бы не зацепить друга!» Образовав треугольник вокруг троса, заваленного замороженными телами, мы держали каждый свою сторону, прикрывая спину двум сзади стоящим. «Убьют тебя, доберутся до них, вот и стоишь ни на жизнь, а на смерть, ни за себя». «За друзей! За семью!» Прапор умудрялся хрипло материться и даже иногда перехватывать то моих, то кировых нападающих. Кир сильно ослаб после наведения купола. У него был выбор – или купол, или клокстопер, но увидев, что творится за дверью, тут же накинул на нас защиту. Я же самый зеленый и неопытный, да к тому же еще и кормящий 11 призраков. Вся энергия съеденного перед боем жемчуга шла только на них. Вот прапор и отдувался теперь за всех с утроенной скоростью. Мутанты закончились как-то очень резко. Вот вроде вижу перед собой сразу с дюжину оскаленных харь, одна из них вцепилась в мою левую руку, пытаясь прогрызть наруч, получила острием топора в висок. Выдернув его, режущей кромкой чиркнул по горлу второму, облившись в бесчисленный раз смрадной кровью. В то же мгновение пнул кованым ботинком особо умного, пытающегося зайти снизу, кажется, полностью выбив зараженному нижнюю челюсть. «Вот теперь попробуй укуси, падла!» – пронеслась в голове мысль. Вижу, как я стряхиваю труп с левой руки и тут же снизу вверх вспарываю живот не в меру упитанному мужику. «Ого!» – подумал я. «Как пролез-то в узкий лаз!» Полоснул ножом по горлу еще одному и наотмашь ударив седьмого, восьмому, который летел в прыжке, нацелившись на мою шею, сунул в пасть руку в наручи и тут же воткнул в споровый мешок лезвие ножа. И все. Я стоял, дыша со свистом, и хрипел, озираясь, как загнанный зверь в поисках противника, но вокруг были только трупы, трупы и трупы. Руки периодически вздрагивали, словно их били не сильным разрядом тока. Матерная брань прапора и пыхтение Кира вывели меня из кратковременного оцепенения. «Ну же, давай, давай, дыши же, сукин ты сын!» Прапор делал массаж сердца на окровавленном теле, в котором троса узнать было просто невозможно. Его это кровь или нет, не понять, но он буквально в ней плавал. Я кинулся к другу, схватил его за руку, качнул мощный поток энергии, забыв про то, что на канале еще сидят призраки, отчего Тароса выгнула дугой, а я чуть не потерял сознание. «Есть пульс!» – сообщил прапор. После этих слов я выпил половину фляги с живцом, тряхнул головой, нечаянно обдав лицо прапора кровавыми брызгами, слетевшими добротным каскадом с моих волос, и принялся за диагностику и врачевание друга. Прапор охранял нас с Таросом от форс-мажорных обстоятельств, а Кир умчался за мухой.